Полночи она меня понукала, дело шло туго, я все зевала. Особенно трудно было найти рифму к слову «босой». Утром я, под руководством мамы, переписала стишки в тетрадь и отнесла Лебеди. За исключением этого случая я в родной школе почти никогда не готовила уроков. Была отпетой двоечницей и потому всегда сидела за первой партой, чтобы быть на глазах у педагогов. Через день Лебедь пришла на урок, торжественная и злобная. 45 минут, опираясь своим крутым бедром о мою парту, она разорялась насчет воровства, то и дело произнося непонятное слово «плагиат». Изо рта у нее, как из огнетушителя, шла пена. Я сидела прямо под ней, на уровне ее вечно расстегнутой на боку юбки. Бедная Лебедь была старушка странная. Красила свою седую голову в ярко-рыжий цвет, но всегда неудачно. Волосы оставались грязно-белыми, а вот скальп получался красный, как у индейца. Наш класс она ненавидела неизвестно почему. Итак, я сидела тупо, наблюдая за колыханием ее живота. Одновременно мы с моей подругой были заняты сочинением оды «На восшествие на престол Софки Львовки». Софья Львовна была наш крокодил по зоологии, и непосредственно накануне она всему нашему классу поставила прямо на парты мензурки заспиртованными глистами. Я выскочила вон, прогуляла урок зоологии, получила пару и теперь с законным чувством мщения сочиняла эту оду. Речь Лебеди была прервана звонком, и я подошла к ней с невинным вопросом. «Ну, как вам мои стихи?» Умирающая Лебедь посмотрела на меня безумным взором и завопила. «Как? Это же я про тебя говорила! Ты посмела украсть стихи у Агнии Барто! Это называется плагиат!» Лебедь ушла, потрясая классным журналом. Я гребла очередную двойку по литературе, и все. «Кстати, стишки у нас с мамой получились такие». Тишина стоит в квартире. Номер 54. Дети спят, и кошка спит. За стеной сосед храпит. Только Таня спать не хочет. Хоть уже давно лежит. Речь шла о 1 сентября. Заканчивалось это дело так, что «мальчик Томми чернокожий, он на белых не похожий, спит на чердаке босой, а под ним Нью-Йорк большой». Так я себе и представляла, что на чердаке небоскреба спит несчастный негритенок, до того несчастный, что он даже не имеет права ходить в школу. Саныч. Теперь, через много лет, я могу сказать, что любила его. Любила своего учителя как божество. Небольшого для мужчины роста, к 10 классу я выросла до 170 сантиметров, краснолицый, белоглазый, по виду солдафон, с малоприятным выражением на лице, как бы вечно недовольный. Сан Саныч Пластинин, новый учитель литературы в последнем классе. А что это такое? Советская классика, Горький, Фадеев, Николай Островский. Чушь-глушь, как теперь я понимаю его муки. Ведь он был преподаватель литературы и русской в том числе. Пушкин, Толстой, Гоголь, Чехов, Гончаров, Белинский и тому подобное. И мог понимать, что есть что. Однако он преподавал в выпускном классе, и это была его работа. У массы людей случается нелюбимая работа, но тогда это было обычное явление, да и многие десятилетия позже. Тоскливая каторга отбывания часов —